Глава 7. Заброшенный город. Несколько минут спустя мы въехали в город, или то, что от него осталось после векового забвения цивилизованным миром. Неподвижно привалившись к спинке сиденья, я вяло рассматривал проплывающие мимо древние, полуразрушенные временем и непогодой здания, в тени которых стало заметно прохладнее. Из головы не выходило убийство летуна шерифа. Пока я сидел и гадал, каким боком оно нам выйдет, трассер с приглушенным рокотом миновал несколько кварталов, купаясь в отраженном древними стенами шелесте эхо, слабым и бессильным, словно время источило его вместе с самим городом. Кругом, насколько хватало глаз, проступали полуразрушенные многоэтажки. Не знаю почему, но города шелтян предпочитали расти вверх, а не вширь, словно на новоосвоенной планете им не хватало места. Наверное, общий типовой проект сразу для всей планеты. Улицы представляли собой кладбище мусора, со временем превратившегося в какую-то серую однородную дрянь с тяжелым, пропитавшим все вокруг могильным запахом. Город выглядел мертвее мертвого. Нигде ни деревца, ни кустика. Даже вездесущая трава и та не прельстилась этой землей. То, что растительность за столько лет после погибели, после того, как население города исчезло, не отвоевало занятое когда-то людьми место обратно, странным не казалось. Кстати, ведь так же выглядел единственный жилой город Шелтян. Никакой зелени, только бездушный мертвый пластобетон. Объяснялось все, на мой взгляд, довольно просто. В состав строительного материала, использовавшегося для возведения городов, скорее всего, входила та же вредная дрянь, что присутствовала в составе дорожного покрытия Северного тракта. Колонисты зачастую беспечны, когда вокруг столько новой земли, которую можно загадить без особого ущерба для окружающей среды и собственного здоровья. Настолько беспечны, что результат сказывается даже спустя сотню лет. Трассер слегка качнуло на очередной мусорной куче, и мы вырулили на городскую площадь. В отличие от толкучки ДОСа, замурованной почти со всех сторон, включая и окна, эта площадь осталась в первозданном виде. Ровный квадрат, примерно 100 на 100 метров, пересекали крест-накрест две улицы, образуя между монолитными квадратами зданий 4 выхода входа, которые несложно перекрыть, если бы кому-нибудь пришло в голову устроить здесь засаду. Я беспокойно глянул в зеркало. Чужой все еще сидел неподвижно, прикрыв глаза. Насколько я понял, с заброшенным городом у него связаны какие-то планы. Кажется, он хотел просветить нас о цели найма. Странное же местечко он для этого выбрал. — Чужой, мы в городе, — хрипло проговорил прыгун, нарушив общее молчание. — Что ты намерен предпринять дальше? Нас ищет шериф, и мне хотелось бы знать... «Останови, трассер!» — промурлыкал Нкот целителю, словно не расслышав вопрос Бикмана. Толстяк немедленно нажал на тормоз, и машина замерла точно посреди площади, будто Нкот, не открывая глаз, тем не менее видел все, что вокруг него происходило. Скорее всего, так оно и было. «У вас есть время перекусить», — заявил чужой. «И настоятельная просьба ко всем — избавьте меня от вопросов. Мне нужно сосредоточиться». Бигман выругался, скорчив неприязненную гримасу, да и я испытал не меньшее раздражение. Этот голубой парень обращался с нами как с недотепами. Может, на его взгляд это и так, но... В общем, мое чувство собственного достоинства было задето. Но развивать эту неблагодарную тему вслух я не стал, так как ссориться со своим работодателем и защитником не хотелось. Я прошел к багажнику, выудил из него литровую емкость с кири, винным напитком, производства LT из системы OIL, о чем сообщал цветовой код на этикетке, куда я и направлялся, пока меня не садили на шелте, и отошел в сторону, уступая место шелтянам. Ни одного меня замучила жажда. Горло и язык давно превратились в наждачную бумагу. Пил долго, не отрываясь, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, но ощущая, как тело наполняется долгожданной влагой. Есть пока не хотелось, вернее, небольшой аппетит был, но около багажника все еще маячил Бигман, и я, решив повременить с концентратами, вернулся на свое сиденье. Целитель дремал. Человеческая пища, как я понял, ему не требовалась, так что будить его было незачем. Я и не стал. Транс просидел за управлением трассера не меньше моего и заслужил отдых. А чужой... На заднем сиденье Нкота не оказалось. Вот уж любитель неожиданных исчезновений. Точно так же и из челнока смылся, на котором вместе добирались от космопорта до города. Поставив полупустую емкость с напитком на сиденье, я обеспокоенно покрутил головой и обнаружил Нкота неподалеку, всего в 10 шагах от машины. На этот раз чужой, похоже, не собирался исчезать в неизвестном направлении, бросив нас на произвол судьбы. Более того, он явно был занят чем-то странным. Немного понаблюдав за его действиями, я сумел определить, что чужой двигается по 10-метровой окружности, центром которой являлся трассер, и клинок, тот самый клинок, которым он так запросто укротил шелтян на ферме, плыл впереди Нкота, как бы очерчивая острием невидимую границу. Что-то подобное я уже видел. После похожих манипуляций Нкота сгорела машина ДОСа возле толкучки. Только на этот раз не было ослепительных голубых молний, тянущихся за острием, а сам клинок время от времени то краснел, как кровь, то вдруг покрывался белой изморозью. И я, конечно, мог ошибаться, ведь спокойная целеустремленность и упорядоченность действий чужого совсем не походили на подготовку к отражению предполагаемой атаки людей шерифа, если таковые вообще появятся. Но мысль зла. А зачем мне ломать голову? Почему бы просто не спросить? Я же его любимчик. Он же мне ответит. Нкот, ты снова создаешь ловушку? Защиту, Никс. Отстраненно поправил чужой, не прерывая своего занятия. По его нелюбезному тону можно было догадаться, что ему лучше не мешать, но меня не так-то просто заставить заткнуться. «Уж не собираешься ли ты выяснять отношения с шерифом прямо здесь, на открытом всем взглядом месте, а? Если по твоему сценарию так необходимо, чтобы мы чистили друг другу перышки непременно среди этих развалин, то почему бы не укрыться в каком-нибудь здании?» Стены послужили бы хоть какой-то защитой. Вот именно, Никс. Оставив клинок направленным вперед, по линии движения Нкот выпрямился и снисходительно глянул на меня с высоты своего огромного роста. Как ты только что абсолютно верно заметил, мы находимся среди развалин, и я не хочу, чтобы обвалившиеся стены угробили вас после первого же залпа гостей. Так что именно здесь... посреди площади. Мы преподадим наглядный урок шерифу. А теперь не мешай мне, займись своими делами. Потеряв ко мне интерес, Нкот продолжил манипуляции с клинком. Время, наверное, поджимало. Займись делами. Издевается, что ли? Какими еще делами здесь можно заниматься? Я раздраженно подхватил емкость сиденья и глотнул напитка. Поставил обратно. «Он прав, угрюмо», — проворчал Бигман, балансируя на краю багажника с банкой пива в одной руке и бластером в другой. «На открытом месте у нас больше шансов умереть быстро и безболезненно». «Ты слишком торопишься, прыгун?» — я с ненавистью глянул в затылок Бигмана, прикрытый ссора. «Достали меня уже эти шляпы». «Держи свой мрачный юмор при себе, он никому не интересен». «Появление летуна шерифа не было случайным», — Бигман пожал плечами. Чем-то мы его заинтересовали. Если ДОС мог еще оставить нам один шанс из 100 уцелеть, то координатор этого не допустит. Его распоряжение — людские и материальные ресурсы всего города. «Зачем тогда было его провоцировать?» — зло процедил я. «До того, как ты подстрелил его наблюдателя, никто из нас не лез в дела координатора». «Ты дурень, Иноп!» — Бигман презрительно фыркнул. «Полный дурень! Иначе не задал бы подобного вопроса». «Это еще почему? Объяснись, Бигман, или тебе просто доставляет удовольствие меня оскорблять?» Прыгун вместо ответа присосался к банке с пивом и, не торопясь, осушил ее до дна. С хрустом скомкал опустевшую емкость в кулаке, немного помял, превращая ее в пластиковый шар, а затем запустил в дальний конец площади и смачно сплюнул вслед улетающему мячу. После этого он уставился на небо, постепенно доводя меня до белого коленя своим демонстративным пренебрежением. И только потом соизволил ответить, не сводя взгляда с редких, медленно плывущих облачков. «Хорошо, Иноп, я объясню, раз уж ты такой тупой. Я временно лишил шерифа зрения в этом районе. Он в любом случае уже знает направление нашего передвижения, и в любом случае нам не выстоять, когда он нагрянет сюда со всеми своими людьми, но сперва ему придется потратить дополнительное время на уточнение нашего местоположения. По крайней мере, объявив войну первым, я уменьшил число людей шерифа на одного. — А что сделал ты, Иноп? Согласитесь, довольно жесткая логика. Я не нашелся, что ответить. Злость куда-то испарилась. Собственно, я и злился-то не на Бигмана, а на самого себя и на дурацкие обстоятельства, заставляющие меня быть здесь и сейчас. Здесь и сейчас, а не с Нори. А Бигман так, просто под руку подвернулся. «Слова, слова!» — загадочно промурлыкал чужой, проплывая мимо меня и продолжая вычерчивать клинком невидимую окружность. Наш спор явно не миновал его ушей, но это было все, что он соизволил сказать по этому поводу. «Я не питаю ложных иллюзий, чужой», — мрачно заметил Бигман. «Ты, возможно, и сумеешь утащить свою бессмертную шкуру из этой передряги, но не мы. Мы вполне можем все остаться здесь, несмотря на твои заверения в обратном». Настроение и так нельзя назвать безоблачным, а после замечания прыгуна, перекликавшегося с моими собственными мыслями, я помрачнел еще больше. — Ладно, поживем, увидим. — Что дадут твои манипуляции, Нкот? Тот провел еще одну невидимую линию и, выпрямившись, скользнул своими глазищами, сиявшими не хуже иных прожекторов, по всей нашей компании. Я заканчиваю круг защиты. Как только я его замкну, никто не должен отходить от трассера больше, чем на 2 метра, что бы ни случилось. Он выдержал небольшую паузу, концентрируя на себе внимание, и четко повторил — что бы ни случилось. А сейчас в программе небольшой фейерверк. Не пугайтесь. Закончив короткую речь, Нкот ударил клинком в пустоту перед собой, словно поражая невидимого врага. Тот же миг ослепительно-голубое сияние пронзило воздух перед чужим и, взорвавшись беззвучной вспышкой, расцвело над ним гигантским цветком, мгновенно заполнившим всю площадь несущимися во все стороны волнами призрачного света. Я крепко зажмурился и закрыл лицо руками, но пронзительный свет просачивался сквозь ладони и веки, и я видел, как сквозь слой колеблющейся воды, но видел. Видел, как ядро вспышки разделилось на сотни тонких, как лезвие ножа, голубых линий, и эти линии за считанные мгновения соткали просторный высотой 3 метра и радиусом 10 метров каркасный цилиндр, накрывший нашу компанию точно гигантской шляпой. А затем линии ушли сквозь основание шляпы, и покрытие площади сияния померкло. Цилиндр исчез, не оставив никаких следов. Я нерешительно опустил руку. Против ожидания в глазах после столь интенсивного излучения ничуть не рябило. Возле толкучки Доса было иначе, там свет чужого меня ослепил. Какова же была природа этого сияния, если оно никак не отразилось на сетчатке? Я со вздохом пожал плечами. Думаю, у чужого для нас припасено еще немало сюрпризов. Глаза Лешука после совершенных манипуляций тоже погасли, теперь лишь сумрачно блестели. Теперь все в порядке. Периметр защиты будет невидим, пока не придет время действовать. «Выглядело эффектно», — проворчал Бигман. «Хотелось бы надеяться, что будет столь же эффективно. Чую, что мои родственнички уже где-то рядом». — О каких родственниках ты говоришь? — непонимающе спросил я. — О прыгунах! — откликнулся вместо Бигмана целитель, словно и не дремал только что. Возможно, его пробудила вспышка света, но, скорее всего, этот хитрый транс просто притворялся, чтобы быть в курсе событий и не заострять на себе внимание. По всем признакам, на площадь готовится высадка, напряженность ментальных полей быстро возрастает. Я схватил прислоненный к подлокотнику сиденья бластер и повернулся к Нкоту. Распоряжение чужого не заставили себя ждать. «Никс и целитель, встаньте рядом с машиной спиной к дверцам. Отшельник, дуй на нос трассера. Бигман, оставайся возле багажника. Оружие приготовить для стрельбы, но ни в коем случае не стрелять без разрешения. Периметр отразит любые лучи обратно, как свои, так и гостей. А теперь... ждем развития событий. Прежде чем он умолк, я уже стоял на указанном месте, подняв ствол бластера на уровень плеча. Руки слегка дрожали от прилива адреналина. Страха я не чувствовал. Ослабленная временем бесчувственная броня Нкота, надетая на меня на ферме, еще действовала. А может быть, дело вовсе не в броне? Может быть, вереница столь убийственных событий, участником которых мне пришлось стать, просто притупила чувство страха? Ведь не боится только полный недоумок, который изначально не знает, что такое страх и опасность. Целитель и чужой находились у меня за спиной по другую сторону машины. Их я не видел, но Бигман и отшельник попадали в поле зрения, когда я вертел головой, изучая площадь и одну из четырех прилегающих к ней улиц, ту, к которой я стоял лицом. Чужой явно не ошибся в выборе своих наемников, ожидания гибельной опасности, превращающие иных людей в затравленных собственным страхом животных, напротив, пробудило в шелтянах боевой дух. От фигуры отшельника веяло прочностью монолита. Ноги широко расставлены, широкие плечи гордо расправлены. Прямо демонстрация несокрушимой уверенности в себе. Преобразился и Бигман. Он весь как-то подобрался, как хищник перед прыжком, причем очень уверенный в своих силах хищник. Я видел его недобрый оскал игловидных клыков, когда он поворачивал голову. Шелтяне выглядели опытными бойцами и, несомненно, были ими. Над площадью повисла мертвая тишина. Спохватившись, я снял бластер с предохранителя и снова замер. Так мы и стояли, молча, ждали неизвестно чего. Нудная тишина тянулась и тянулась, виляя хвостом из томительных минут. Ждали развития событий, а они, паскудники, никак не желали развиваться. Дрожь в руках прекратилась, адреналин ушел в запас, но минут через 10 проявилась снова, уже по другой причине. Град начал отвешивать руки и уже не казался столь легким, как раньше. Я немного поупражнялся с мобра и сцепил руки ключом силы, сцементировав дрожь и усилив кровообращение, затем ускорил реакцию маятником. У меня имелись веские причины пользоваться этим искусством как можно реже. Оно выжимало очень много сил, но сейчас был один из тех острых моментов, когда не следовало экономить. Несмотря на то, что ожидание затягивалось, я довольно-таки остро ощущал, что эта коварная пауза может быть прервана в любое мгновение. С просматриваемой улицы потянуло прохладой. Трудяга день готовился к моменту смены караула, собираясь передать вахту чародейке ночи, и разводящий прощелыга вечер уже появился на посту. Желтое сияние неба поблекло до привычной серости, украсилось более хмурыми облаками взамен легкомысленных светло-серых. Милая картинка. С севера неторопливо наползала целая орава темных туч, совершенно уверенная в своей дождливой безнаказанности. Никто по-прежнему не произнес ни слова. Мысли зла, началось бы скорее, что ли. Понятия не имею, что, но началось бы. Сколько можно ждать, ведь чувствую уже, что сейчас, сейчас, вот-вот. Но тишина лишь шелестела ленивым ветром. Ветер, давно прижившийся на этой пустынной площади, засоренной мелкой пылью и легкими обрывками всякого хлама, неспешно смешивал все в кучу и то перегонял мусор с места на место, то снова разбрасывал по старому пластобетону древней площади. У всех свои игры, и у ветра в том числе. Темные, изъеденные коррозией времени стены зданий, окружающих площадь, неодобрительно взирали на нарушивших их покой пришельцев мрачными провалами окон. Неожиданно сильный порыв ветра ударил в лицо, обдав пылью мертвых улиц. На зубах скрипнул песок. Я поморщился, сплюнул. Злоба вас всех побрало! Да когда же это все... Мысль прервалась на середине, а мышцы инстинктивно напряглись. Вокруг что-то изменилось. Я не смог понять, что именно, но определенно что-то почуял. Воздух будто бы загустел, а разнокалиберные тени зданий неестественно быстро почернели, вмиг уплотнившись настолько, что часть площади, на которую они падали, стала казаться единым провалом в иное измерение, в бездонную пропасть, огромной разверзшейся пастью, чем угодно, только не тенью. И что-то там, в ней, шевельнулось. Фу ты, зло! Показалось! Тень вдруг резким скачком удлинилась чуть ли не втрое, прыгнув прямо к трассеру, и ее вытянутый конец лизнул пластобетон под ногами громадным холодным языком потустороннего чудища. Я вздрогнул. По границе бархатной тьмы скользнула еле заметная рябь, и... Край тени приподнялся, словно змеиная голова перед броском. Я с силой встряхнул головой. тени тут же вернулись на места. Покажется же такое. Но когда я покосился на Бигмана и увидел посеревший от напряжения профиль его лица, то понял, что незримая враждебная сила уже окутала площадь. Коснувшись меня лишь краем темного крыла, она тяжко навалилась на шелтян, используя их ментальные каналы эмпатов. Они полной мерой восприняли то, что я лишь смутно ощутил, и первый раз за этот день я не позавидовал их способностям. «Смутно ощутил», мягко сказано. Смертельная угроза сгущалась в воздухе, как патока на медленном огне, покалывая напряженные нервы тонкими иглами. И если это так сильно ощущал сейчас я, то как же доставалось им? Впрочем, они должны уметь ставить какие-то защитные барьеры. «Приготовьтесь!» — неожиданно громко промурлыкал сзади чужой. Звук его уверенного властного голоса подействовал, как ушат освежающей воды. «Я приободрился». «Ситуация под контролем», — сказал я себе. «Страха все еще не было, или он неплохо замаскировался в тайных уголках сознания?» «Кто?» — с усилием выдохнул Бигман. На его лбу блестели мелкие капли пота. «Шериф и шептуны», — отозвался Нкот. «Асевые?» «Нет. Возможно, Линлан Холод, но пока ощущений нет». Я усмехнулся. Бигман все еще не верил в смерть своего босса Доса Пламя, по-прежнему принимая его в расчет. Ладно, это его дело. «Шерифа вполне достаточно, чтобы превратить нас в слабоумных идиотов», — процедил Бигман сквозь зубы. «Просто не могу понять, какого галта мы вызвали такую заинтересованность. Сдается мне, что причина не в нас, а в тебе, чужой». «Верно», — спокойно подтвердил чужой. «Что?» — удивленно вырвалось у меня. «Но почему?» «Внимание!» — голос Синкота вдруг зазвенел, как натянутая до предела тетива лука. «Атака!» Взгляд впился в простирающуюся впереди улицу. Сперва я ничего не увидел, но потом... Да, что-то там было, вот! Примерно в 100 метрах вверх по улице взвихрилась пыль и тонким смерчем потекла к площади, словно заскользящей по поверхности невидимой метлой. И это нечто невоспринимаемое визуально помчалось на нас, ускоряясь с каждой секундой. Шлейф пыли позади него стремительно утолщался, взвиваясь к небу среди ущелья заброшенных зданий тяжелой перекрученной лентой. Послышался гул воздуха, рассекаемого невидимым телом. Нечто неслось мне прямо в лоб, и я с трудом удерживался от выстрела, помня распоряжение чужого. Трудновато сохранять самообладание в ситуации, когда тебя выбрали в качестве мишени и пищи. Я уже сообразил, что это. Скорее всего, слухач Дориксов, хищник-невидимка, слуга и соглядатый шептунов. На моих глазах возле межкабака подобная, а может быть, и эта самая тварь, что сейчас мчалась на меня, проглотила 3 шелтян одновременно и не подавилась. Смерч приблизился. Горячий порыв ветра рванул волосы, и одновременно с ним невидимка врезался в магический периметр. Удар несущегося с огромной скоростью массивного тела был столь силен, что пластобетон под ногами вздрогнул и тут же вспыхнул режущий ослепительно-голубой свет, мгновенно проявив огромный, сплошь искрящийся мелкими бело-голубыми молниями шар выше моего роста. Оглушительный рев заложил уши, рев смертельно пораженной твари, и оборвался. Погас и голубой огонь. Более отвратительного зрелища мне видеть не доводилось. Смерть сорвала с твари покров невидимости, и глазам предстал целый холм сизо-зеленой плоти, словно размороженный гигантским кулаком сверху. Кровавое месиво — все, что осталось от слухача. Справа и слева я заметил еще парочку таких же туш. Невидимки пытались взять нас в кольцо, прежде чем их остановил периметр. Я перевел дыхание. Лицо против воли исказило кривая усмешка. «Разведка боем. Не слишком-то дориксы ценят своих слуг». «Они только прощупывали наши возможности», — отозвался Нкот. «А сейчас будет истинная атака». Я открыл рот, но спросить ничего не успел. На этот раз все началось сразу. Резкие отрывистые хлопки раздались со всех сторон, и прыгуны мощной волной посыпались на площадь прямо из воздуха. Множественные удары ног тяжелой глухой дробью рассыпались по поверхности. Только передо мной их появилось не меньше двух десятков, и чтобы сориентироваться, им понадобилось не более пары секунд. Угрюмые бородатые лица с пугающей синхронностью повернулись к периметру, бластеры легли на линию выстрела, нацелились и изрыгнули испепеляющий шквал огня. Казалось, стена пламени обрушилась прямо на меня, придавила своей тяжестью, погребла под собой. Я инстинктивно отпрянул, но, налетев спиной на борт трассера, опомнился. Если бы не защита Нкота, мы были бы уничтожены мгновенно. Пластобетон перед цилиндром дымно и шумно вскипел на протяжении нескольких метров, приподнявшись тяжелым, разогретым до красноватого свечения бурлящим облаком. Прыгунов это не остановило. Залпы из всех видов оружия следовали один за другим. Часть энергии поглощалась все более расширяющимся кольцом раскаленных газов. Но большая часть ассимилировалась магией Нкота, бесследно пропадая в стенках цилиндра. Я растерялся. Казалось, еще немного, и защита Нкота просто не выдержит столь чудовищной мощи нападающих. Но в этот момент цилиндр, похоже, накопив необходимую мощь, ответил... И ответил страшно. Защитный периметр вдруг превратился в страшный цветок, распустивший на всю площадь смертоносные лепестки голубых молний. Голубой огонь охватил людей гротескно, исказив их фигуры и превратив во что-то жуткое, нечеловеческое. Вопли ужаса и боли заполнили воздух. А затем, последним мрачным мазком кисти, сотворившей картину ада, все захлестнуло расходившееся от цилиндра раскаленная волна плазмы, и предсмертные вопли смолкли. Сражение длилось всего лишь несколько секунд, но разгром был полный. Опершись на свою иззубренную косу, костлявая старуха беззвучно хохотала и щелкала челюстями, взирая на столь богатый урожай. Десятки тел, обожженных и изуродованных до неузнаваемости, застыли на пластобетоне в самых немыслимых позах. На большинстве горела одежда, распространяя невыносимый чад паленой плоти и синтетики. У тех, кто оказался ближе всего к цилиндру, язык плазмы содрал одежду вместе с плотью до костей, обнажив легкие и внутренности, прожаренные коркой. Один прыгун угодил прямо в зону расплавленного пластобетона, и от него осталось лишь несколько комков пепла. Но невезение его было не больше невезения остальных. Мертвы были все. Сквозь магический цилиндр к нам внутрь жар не проник, что говорило о невероятной мощи защиты, задействованной Нкотом. Невероятной, смертоносной, безжалостной мощи. Я не решился в этот момент взглянуть ни в сторону Бигмана, яростно ругавшегося в полголоса справа, ни на молчавшего отшельника. Оба они были коренными шелтянами, одними из тех, кто сейчас погиб на их глазах. Наверняка среди погибших были их друзья и знакомые, направленные в эту смертельную ловушку безжалостной волей шерифа. И еще я не предполагал, что чужой может быть так беспощаден. Скверное открытие. Он и координатор стоили друг друга. «Думаю, теперь шериф атакует сам», — послышался спокойный голос чужого. «Он и его ближайшие помощники. После этого мы снова сможем тронуться в путь». Я резко выпрямился, чувствуя, как по спине пробежал ледяной озноб, распространяя внутри волны праведного гнева. «Силы зла! Выходит, мы до сих пор только в детский сад играли!» И как спокойно Нкот об этом говорит. «Еще одно нападение, и можно трогаться в путь, словно гибель десятков людей для него являлась всего лишь незначительным эпизодом, а то и мимолетным развлечением». Невидимая рука вдруг сжала разум, оборвав мысли. А потом начало твориться что-то действительно странное. Здания по периметру площади прямо на глазах с оглушительным грохотом и ревом пришли в движение. Стены затряслись в конвульсиях, словно плоть титанических животных, проснувшихся от тысячелетней спячки. Потоки изъеденной и отслоенной штукатурки обрушились на тротуар. Площадь под ногами вздрогнула, точно еще одна исполинская тварь, сделавшая первый вздох перед тем, как взломать земную твердь и обрушить неистовый гнев на смертных, посмевших нарушить ее покой. Облик многоэтажек стремительно и жутко менялся. Проемы окон, изгибаясь, срастили верхние и нижние углы, превратившись в подобие огромных каменных ртов. Фундаменты поплыли расплавленным свинцом, тяжеловесно выметывая каменные щупальца, вырывая их из пласта бетона площади с хрустом, дробя и ломая длинные пласты искусственного покрытия и отваливая в стороны огромными ломтями. За какую-то минуту каждое здание превратилось в гигантское, многоротое и многорукое чудище, готовое сожрать все, что угодно. Челюсти бесчисленных каменных ртов, ритмично сжимаясь и разжимаясь, непрерывно двигались. Каменное крошево при схлопывании брызгало фонтанчиками, рождая медленно оседавшие вниз на корчившиеся щупальца густые облака пыли. Грохот стоял неимоверный. Я вдруг очнулся от столбняка и едва не рассмеялся. Кукольники, зло их задери, только они могли сотворить такое с окружающей действительностью. Но тогда весь этот тяжеловесный спектакль являлся чистейшей воды блефом. Фантомы не могли причинить нам физического вреда. Если шериф решил таким способом запугать нас, то это у него не вышло, по крайней мере, со мной. Мысли зла, но насколько эта картина масштабнее, чудовищнее по своей мощи, чем картина охоты, где я спасался бегством от одного единственного ящера. Надо дать должное столь извращенной фантазии. Не так все просто, как тебе думается, Никс. Достиг ушей сквозь грохот сюрреалистического действия, чуть более мрачный, чем обычно голос Нкота. Речь идет о контроле над вашим разумом. И частично шерифу это уже удалось. Напрягите всю свою волю, боритесь с его влиянием. Удалось? Но почему я ничего не... Лоб моментально покрылся холодной испариной, когда до меня дошло, что бесплотные фантомы не могли издавать скрежет и грохот, не могли заставить землю дрожать под ногами. Это происходило у меня в голове. Цилиндр чужого не был помехой шептунам. Неожиданный удар рванул землю из-под ног, а оглушительный треск, раздираемый напрочь поверхности, забил уши. Кошмар развивался полным ходом. Здания тяжело стронулись с места и поползли, переваливаясь сбоку на бок в нашу сторону, чтобы стереть нас в порошок. Под бешеным натиском фундаментов пластобетон площади змился трещинами и выворачивался огромными кусками, вздымался громоздким валом из камней и земли, а каменные щупальца толкали его перед собой, словно невиданный таран. Я мучительно сморщился, с силой стискивая зубы. Голова гудела, как колокол, тупая пульсирующая боль долбила виски. Выглядит эффектно, спору нет, но ведь настоящие строения остались на своем месте. Главное, не забывать об этом. Тряска усиливалась, пластобетон крошился и трескался уже под ногами внутри цилиндра. И я инстинктивно вцепился руками в машину, пытаясь удержаться на месте. Разум понимал, что все ощущения субъективны, но инстинкты плевать на это хотели. Нестерпимая дрожь все сильнее проникала в тело, разламывая действительность на куски. Перед глазами все плыло. Я почти не сомневался, что Нкот способен справиться с навалившейся на нас силой. Почти. Как бы это ни случилось уже после того, как все мы спятим от этой лихорадки, охватившей наш разум. Самостоятельные попытки помочь себе сводились к тщетным усилиям. Вызванный к жизни ключ камня живительной волной прокатился по телу, распространяя успокаивающий холод, но тут же был сметен ментальной мощью атакующих. Зубодробительная дрожь плоти сводила с ума, скручивала мышцы и размягчала мозги. Какого зла чужой ничего не предпринимает? Не дождавшись и плюнув на последствия, я добавил ключу энергии из неприкосновенного запасника, сосредоточенного в солнечном сплетении, и мышцы отвердели, теряя подвижность, дрожь почти прекратилась. Медленно и лениво потекли мысли. Воздействие на заторможенный мозг ослабло. Шептунам придется постараться, восстанавливая утраченный контроль. Долгожданный голос Нкота пробился сквозь ледяные стены, которыми я окружил себя, глухой и далекий. Потенциалы шерифа и шептунов, соединенные вместе, оказались сильнее, чем я предполагал. У них есть шанс раздавить ваш разум, несмотря на мои усилия помешать этому. Необходима защита другого рода, а именно В любом случае шериф и шептуны не смогут справиться со мной, поэтому нам всем придется объединиться на время. Слияние разумов несколько преждевременно для моих планов, но это единственный выход в данной ситуации, поэтому я не буду спрашивать вашего согласия. Пока он говорил, каменные чудища с оглушительным грохотом уже миновали половину площади и продолжали неумолимо надвигаться. Просвет между ними и границей цилиндра становился все меньше. Трассер уже накрыли глубокие тени. Челюсти каменных ртов плевались каменным крошевом, шрапнелью, секущим воздух над головой. Все гуще клубившаяся пыль забивала глаза. Защита мобра была пробита, и я ничего с этим не мог поделать. Свет меркнул, и каменные щупальца с глухим скрежетом оплели цилиндр, готовясь сжать его в последнем неистовом усилии. «Да делай же что-нибудь!» — надтреснуто закричал Бигман с мукой в голосе. «Делай, чужой!» Я же сказал, что не рассчитывал произвести слияние сейчас, поэтому не успел настроиться на ваш мозг. Грохочущие пасти приближались, стены вспучивались и вытягивались вверх, нависая над цилиндром. Кукольники старались вовсю, и шептуны от них не отставали. Вдруг что-то стремительно вторглось в сознание, что-то ледяное и омерзительное, прорвав защиту чужого и окончательно разметав растрепанный и ослабленный ключ камня. Холодные когти коснулись оголенного мозга, прошлись по нему, оставляя рваные борозды дикой боли, и я, узнав хватку шептуна, завопил, как обезумевшее животное, погружаясь в темную бездну страданий. Кончено. Чужой опоздал. Я ошибся. Словно солнце взорвалось в голове. Хватка шептуна ослабла, и более мощная и светлая сила неукротимой волной заполнила сознание, неся на своем гребне мысль Нкота. «Порядок, я уже с вами». В то же мгновение я перестал быть собой. Привычный угол зрения вдруг развернулся на все 360 градусов, словно череп исчез, перестав быть помехой. Я увидел отшельника и Бигмана по разные стороны трассера, целителя и чужого за спиной. «Одновременно!» И увидел самого себя со стороны, а также услышал все, что могли услышать четыре существа. Четыре! Целителя почему-то с нами в связке не оказалось, но это было неважно. Мое сознание растворилось, слившись с сознанием Шелтян в одно целое и лишь частично с сознанием чужого. Мы ощущали себя его частью, а его мозг был для нас закрыт, возможно, слишком чуждый для восприятия человеческого сознания. И, как ни странно, потоки невероятных красок, звуков, ощущений и образов, стремительно дополняясь множеством ранее недоступных, неведомых подробностей, не дезориентировали, а напротив, выявляли мельчайшие детали окружающего пространства. Собственно, обычное восприятие мира превратилось в гипервидение, позволяющее проводить обработку поступающей информации с нарастающей быстротой, экстраполировать разрозненные обрывки в полновесную, объемную, законченную систему прогнозирования будущих событий. Несколько сердец билось в унисон, давление шептунов просто смело мощной волной объединенного сознания, утопив порождаемые ими ментальные шумы в абсолютной тишине. Мы осмотрелись, проникая взглядом сквозь беззвучно корчившиеся здания фантомы, и выявили кукольников шерифа. Их было много, не меньше 50 человек. 56 мгновенно поправил объединенный разум. Именно столько кукольников ткали свой образ по приказу шерифа, творя вдохновенно и холодно. Мгновенно пришло понимание, что повиновение этих людей было слепым, безотчетным, управляемым со стороны мощной силой. Немедленное ментальное сканирование пространства тут же выявило источник этой силы. Шериф и шептуны еще ничего не заподозрили. Щупальца их восприятий уверенно продолжали свиваться вокруг нас в тугие кольца, уже не причиняя нам вреда. Вектор гипервидения выявил местоположение каждого с абсолютной точностью. «Пора заканчивать», — пришла мысль Нкота в виде разноцветного фейерверка. «Сражение слишком затянулось и отняло у меня много времени. Сейчас мне потребуется все ваше воображение. Каждый из вас за свою жизнь видел немало картин различных стихий природы, хотя бы и по визосети, как Тыникс. так утрем же нос шерифу эффектно и эффективно. Мне нужен смерч. Оживите образы и слейте их в один. Вот так. Хорошо. А теперь, отшельник, сделай наш смерч. И отшельник сделал. Талант кукольника воплотился в гигантской конической воронке, завертевшейся вокруг цилиндра и превратившей его в наглухо отрезанный от мира непроницаемый островок. Плотные непрозрачные потоки воздуха стремительно неслись по окружности, создавая ощущение мощи, еще безмолвной и нереальной. «Теперь я дам ему силу», — сказал, полыхнул Нкот. И воздух пронзительно взвыл. Тучи пыли взрывом взметнулись вверх, несущаяся стена смерча мгновенно потемнела от поднятой многотонной массы. «Предельная концентрация. Увеличиваем радиус». Мы сконцентрировались. Гудящие стены сознательно созданной стихии начали удаляться, обнажая вылизанный дочисто пластобетон, и это уже не было иллюзией, как игра шерифа. «Быстрее!» Смерч разрастался. Визг раздираемого воздуха перешел в грозный рев. Земля задрожала. На самом деле... «Не жалей красок, отшельник, больше ярости, Бигман. Добавь вещественности, Никс. Пусть этот смерч будет твоим новым ключом!» Небо и земля превратились в развершийся ад. Хобот расширяющейся воронки скачком вытянулся вверх, добрался до облаков и втянул, ассимилировал их в себя. Он непрерывно увеличивался, пока не заполнил всю площадь, а затем коснулся настоящих зданий, а не тех кривляющихся чудищ, созданных искусством кукольников. Раздался грохот раздираемого камня и каркасного металла, и кольцо здания разнесло в клочья. Многотонные пролеты, балки, куски стен взмыли вверх, словно пушинки. Смерч не остановился и на этом. Он продолжал расти, ломал, крушил, сметал с лица земли все, что попадалось ему на пути, стирая улицу за улицей, словно художник, неудавшийся рисунок. Мощь созданного нами образа гипнотизировала, ошеломляла, и она все увеличивалась. Казалось, это может продолжаться бесконечно. Стоп! Мысль Нкота вошла в сознание холодной острой иглой. Достаточно. Заканчиваем. Поток энергии, текущий от чужого, подобно потоку лавы, извергнутому огнедышащим вулканом, как отрезало. Смерч потерял силу и звук. Поблек и растаял. Все исчезло. Я обнаружил, что сижу на пятках, закрыв глаза и прислонившись спиной к трассеру, ощущая себя постаревшим лет на 200. Словно за один миг я прожил несколько жизней, памяти которых наслоилась друг на друга так плотно, что перестала читаться, как склеенные страницы книги, но осталась сама книга, остались воспоминания о том, что они, эти жизни, были, и было бесконечно, безумно тоскливо, чего-то жаль. Открывать глаза не хотелось, этот мир был слишком скучен, чтобы на него смотреть. Слабые порывы ветра бродили вокруг, тычась в лицо, словно слепые щенки трепали волосы. Воздух еще не успокоился после отбушевавшей стихии смерча. Но возвращаться было необходимо. Я заставил себя поднять веки. Как я и ожидал, прежнее ощущение действительности поблекло до унылой серости. Теперь мир казался мне черно-белым, хотя и оставался цветным. Это пройдет, когда впечатления от слияния потускнеют, но от понимания этого не легче. Перенесенное напряжение не могло не отразиться на самочувствии, и я не удивился своей слабости. Мышцы трепыхались студнем, когда я со скрипом поднялся на ноги. Площадь преобразилась и в реале. Вокруг чистого круга, оставшегося после магического цилиндра, пластобетон застыл вспученными волнами черной многометровой зоны. За обугленной зоной площадь была обычной, разве что почище, чем раньше. А вот дальше искореженные остатки фундаментов по периметру выпирали из земли, словно сломанные зубы, и среди каменного месива, растянувшегося от края площади вглубь города метров на 300, я увидел перемешанные с обломками трупы. Куски плоти, обрывки одежды, кровь и стылый ужас. Пустынный каменный город, превращенный в каменную пустыню, обогренную кровью десятков людей. Никогда не видевший столько исковерканных тел сразу, я потрясенно смотрел на эту бойню. Битва жестким наждаком прошлась по душе, обнажив ранее приглушенные чужим чувства, от одолженной Эмброни не осталось и следа. И мучительные вопросы всплывали на поверхность сознания один за другим. Зачем чужой это сделал? Точнее, почему он сделал это именно так? Ведь, обладая феноменальной скоростью передвижения, он мог выключить всех этих людей клинком, как шелтян на ферме, и обошлось бы без жертв. Или я чего-то недопонимаю, или он убил их сознательно, не ради того, чтобы спасти наши жизни, а преследуя какие-то неизвестные мне цели, неизвестные, но уже крайне неприятные. Спасение наших жизней является лишь частью той великой задачи, ради которой я сюда явился. — отозвался на мои мысли Нкот. «Великой задачей, на твой взгляд, — пробормотал я себе под нос, подвергнув сомнению истинность его заявлений. Первый раз с того момента, как покинул ферму. Я по-прежнему не знаю, что тебе нужно, и, кажется, уже не хочу знать. Я понимал причину своей странной, разъедающей душу тоски. Объединенный разум». Ярче впечатление мне не доводилось испытывать за всю свою жизнь. Полнее, чем за несколько минут слияния, я никогда не жил. Прием Нкота, примененный им для нашей защиты, оказался сильнейшим наркотиком, привыкание к которому наступило после первого же использования. Мне стало страшно от этой мысли. Подобная зависимость может превратить в раба кого угодно. «Целитель!» — послышался где-то в отдалении глухой, натреснутый голос Бигмана. «Можешь что-нибудь сделать для этого парня?» Пока я был занят размышлениями, Бигман пересек площадь и присел на корточки в разрушенной зоне перед одним из людей шерифа. Взглянув в его сторону, я обнаружил еще один побочный эффект, появившийся после слияния. Зрение необычайно обострилось. Несмотря на большое расстояние, а до Бигмана было 50 метров, я видел мельчайшие подробности. Необычность ощущения... Видеть так далеко при такой четкости точно к глазам приставлен невидимый бинокль. Тело человека, перед которым замер прыгун, утонуло в хаосе каменных обломков по грудь. Глаза были закрыты, слой, припорошивший лицо пыли, неспособность скрыть его молодость, пропитали сочившиеся из уголков губ темные струйки крови. «Нет». — ответил толстяк, даже не пытаясь выйти из трассера, в который забрался сразу после сражения. — Перед тобой оболочка, Бигман, с безвозвратно поврежденным мозгом. Там нет личности, которую ты когда-то знал. Во время сражения шериф превратил своих людей в безличных марионеток, беспрекословно повинующихся его приказам. С помощью шептунов он стер их индивидуальность. Это безвозвратно... Последствия шерифа не заботили, так как перед ним стояла цель, оправдывающая, по его мнению, любые средства. Думаю, ты уже догадался, что это была за цель. Бигман медленно выпрямился, словно на плечи ему давил тяжкий груз. — А ты, чужой, можешь вернуть его к жизни? — спросил он, не сводя с умирающего угрюмого взгляда. — Мне жаль, Бигман, но целитель прав, он обречен. — Жаль? — свирепо прорычал вдруг прыгун, резко повернувшись в сторону чужого всем телом. «Слова лицемера! Незачем притворяться, что тебе понятны человеческие эмоции! Инорасовый ты, ублюдок!» «Потише, потише, Бигман!» Голос Нкота потерял музыкальность больше, чем обычно обнажившиеся клыки зловеще блеснули. «Не тебе судить о том, что я понимаю, а что нет». Длинное худое лицо Бигмана задрожало от сдерживаемого гнева, мука исказила его черты. Он с заметным усилием отвернулся, снова уставившись на умирающего. «Я никогда не обращал на него внимания», — на удивление тихо сказал он, никому не обращаясь. «Мне всегда было наплевать, есть ли он на этом свете или нет. Я не замечал, как он рос, как постепенно взрослел и превращался в мужчину. Он был для меня никто, и только сейчас я понял, что потерял сына. Убил собственными руками!» Я знал, о чем он говорит. Какое-то время наша память была общей и понимал, что он сейчас ощущает. Боль неожиданной утраты, о которой он даже и не подозревал до этого момента. Пока прыгун говорил, к нему приблизился отшельник и молча обнял брата за плечи. Ирония судьбы. Если кукольник и хотел что-то сказать, он не смог бы этого сделать, но этот жест привел прыгуна в себя, и он поднял бластер, направив его в голову умирающего. Что ж, по крайней мере, ему больше не придется служить шерифу. Я резко отвернулся. Крови мне на сегодня больше, чем достаточно. Как оказалось, именно этот момент Бигман и выбрал, чтобы расквитаться с чужим, и действовал он молниеносно. Два хлопка, характерных для телепортации, прозвучали один за другим, почти слившись, и Бигман возник прямо перед Нкотом. Я едва успел повернуть голову, чтобы увидеть, как пламя ударило Нкоту в грудь. Фигура чужого почти неуловимо мигнула и оказалась в шаге от траектории выстрела. Молния ушла к развалинам, рассеявшись на камнях. Немедленного возмездия со стороны Лешука не последовало. Бигман бросил бластер к ногам. — Ты знаешь, почему я пытался убить тебя, чужой? Голос его был спокоен, как никогда. — Мне не нравится, что шелтяди гибнут лишь от твоего присутствия на этой планете. Мне не нравится, что погиб мой сын. Мне не нравится то, как ты ведешь свои дела. Ладно, кончай со мной, нечего тянуть резину. Нкот даже не шевельнулся, пристально глядя на него с высоты своего роста. Но зеленое пламя его глаз стало ярче, растопив тени под капюшоном, четко высветив черты хищного звериного лица. — Разве я виноват в смерти твоего сына, Бигман? — мягко спросил он. — Шериф привел сюда этих людей, и во время битвы не было возможности выбирать. — Какого галта! — разъяренно вскричал Бигман. «Он привел их сюда, потому что здесь ты, Нкот, и ты это прекрасно знаешь, голубой Банкас, вот что нужно координатору! Неужели ты всех нас считаешь глупцами, неспособными связать между собой даже пару очевидных фактов?» Прыгун был прав. Месть за Доса исключалась, так как шериф сам пришил своего осевого, а голубой Банкас — отличный предлог для преследования. Как говорил целитель, с помощью этой штуки нужно скупить весь известный космос. Границы власти существа, обладающего подобным предметом, просто трудно представить. И каким-то образом шериф узнал, что у Нкота подобный предмет есть. — И я не хотел бы принуждать тебя идти со мной, Бигман, — уже более холодно проурчал Нкот. — Но у меня нет выхода, — язвительно рассмеялся Бигман. «Ты это хотел сказать? Ну, договаривай, договаривай!» «Думаю, перед шерифом тебе не оправдаться в своих действиях. Да и кто ты для него? Ни с тобой, ни без тебя он не сможет со мной справиться. Ты не представляешь для него никакой ценности, ни ты, ни твоя информация обо мне». «Верно!» — Бигман растянул тонкие бескровные губы в саркастической усмешке, оскалив острые зубы. «Зато по каким-то причинам я представляю ценность для тебя, и у тебя достаточно сил, чтобы убить шерифа, верно? Ведь ты можешь его убить, можешь? Отвечай, галт, тебя задери!» Прыгун снова сорвался на крик. «Да». «Вот и отлично!» — Бигман говорил угрюмо со сдержанной злостью. «Если ты мне дашь обещание здесь и сейчас, что убьешь его для меня, я пойду с тобой дальше без принуждений и сделаю все, что ты потребуешь. Все! Все сделаю! Сделаю, несмотря на то, что ты, проклятый урод, уже натворил!» «Я не люблю, когда мне ставят условия, Бигман», — с угрозой проговорил Нкот. «Но будь по-твоему. Платой за твои услуги будет жизнь шерифа. Я отдам ее тебе». «Договорились, деньги для меня больше значения не имеют». «Но это будет только после того, как мы закончим мое дело», — предупредил Нкот. «Разумеется», — прыгун с преувеличенной любезностью развел руками. Я решительно подошел к ним и сжал локоть Бигмана пальцами. «Извини, Бигман, но мне тоже надо кое о чем поговорить». Прыгун секунду пристально смотрел на меня сверху вниз, возвышаясь надо мной почти на голову, проклятый рост лилипут в стране великанов. Затем, понимающе кивнул и отошел к трассеру. — Тебя я тоже не удерживаю, Никс, — заявил Нкот, прежде чем я открыл рот. — Ты... — Я также не собираюсь тебя снова убеждать, как на ферме. Нет, я явно уступал Бигману в способности говорить с чужим на равных, несмотря на то, что после слияния, очистившего мое сознание, я стал свободен от его воли и мысли, а Нори причинили мне боль. — Это было подло, Нкот, — с гневом и горечью произнес я. — Ты заставил меня оставить ее, а теперь... — Это было необходимо. — Как я уже говорил, для тебя! — Для всех нас. Дело обстоит таким образом, что ты просто обязан пойти со мной, если хочешь, чтобы она осталась жива. Иначе погибнут все. «Бесполезно», — думал я, глядя на него с ненавистью. «Этот инорасовый подонок все равно ничего не объяснит, пока сам не захочет. И как быстро он поставил меня в такие же условия, как и Бигмана? Читай, читай мои мысли в свое удовольствие. Мне наплевать. Будь оно все проклято, и ты тоже, Нкот, будь ты проклят со всеми своими делами. Я тебя ненавижу, понял?» Я сыт по горло твоими загадками, но лучше бы ты был прав. Лучше бы ты был прав в своих утверждениях. Зачем? Зачем ты позволил мне прийти в себя после твоего внушения? Лучше сделай так, чтобы я забыл о Норе снова. Так будет для меня лучше. Зеленые озера глаз сверкнули. Хорошо, Никс, я выполню твое пожелание. Что? Какое еще пожелание? Мы едем дальше. Все в машину. Немедленно. Я вдруг забыл, о чем мы говорили. Некоторое время я непонимающе смотрел на Нкота, затем неуверенно пожал плечами и отошел к трассеру. Забравшись на водительское кресло, обождал, когда займут свои места шелтяне, и тронул машину. На сердце было спокойно и пусто до звона.